Значит, продолжаем разговор, все еще 4 апреля. Вот, и по поводу шута, значит, не надо подвести некий сухой итог. Я все равно все вам не рассказала, что должна была, да. Значит, иначе говоря, просто мне хочется, чтобы в голове осталась, да, уже вот некая итоговая тема. Значит, что шут, энергия шута присуща всем от начала до конца, что, соответственно, она проявляется в детстве. И, в принципе, в общем-то, когда вы на шуте, вы всегда победители. То есть, что бы вы на шуте ни делали, вы побеждаете тактический ли, стратегический ли. Понимаете, в любом случае, в принципе, вы действительно находитесь в это время в очень особом статусе. И Бог в помощь. То есть, вообще, ну, я буду об этом говорить на следующем занятии, когда в раскладе появляется шут, это значит «делай не думая». Вот это «не думая» – это очень важное замечание. Вот, вот по поводу «дуракам везет», да, это вот об этом. Соответственно, первое, что нужно делать, это, грубо говоря, отбрасывать старый опыт, любой, даже негативный. Вот, да, при этом имейте в виду, что идея шута связана каким-то образом с тем, чтобы не быть отягощенным, соответственно, чем бы то ни было, в том числе материальным. То есть, чем закончится то, что вы делаете под шутом, предсказать невозможно. Но что будет охренительно, как результат и как процесс, это правда. Вот, да, и что, в общем, вы в результате все равно в сильном выигрыше. Только стратегическом или и тактическом, и стратегическом. Вот это я имела в виду. Вот, и получается, да, что вот это какой-то очень такой особый путь шута, независимо от того, что у тебя с лучами. Любой луч может на какой-то момент времени мутировать шутовской. В шуте есть и способность мага, да, как возможность и способность обратиться к Богу за помощью. Правда-правда. Шут может это сделать, потому что шут, который берет как правило не действие по правилам, это тоже шут, который действует по правилам. Очень умно. Значит, попробую потупей сказать. Значит, двумя вариантами, на этом как раз и закончим. Значит, первый вариант, это вот сидит у меня передо мной подруга, шут, в кафе, и, значит, я открываю меню, она открывает меню, значит, я вижу, что она открывает меню явно, чтобы заказать. И дальше после этого смотрит на еду, закрывает меню и говорит, я не буду. Я говорю, почему? Ну, потому что я приняла решение, вот развивая в себе шута, есть каждый раз, когда на это приходит импульс. И я понимаю, что вот в том, что она приняла это как решение, уже есть искажение шута. Вот, ну и конкретизирую повестью короткой по поводу похуиста самого великого. Есть такой хороший анекдот. Приехал в город, в большой населенный, самый великий похуист. И собралась куча репортеров, прочее, потому что он знаменит как похуист. И, значит, спрашивает его, скажите, пожалуйста, а вот вам где жить, похую? Говорит, похую. Отлично, говорит, а вот быть одному или в компании, похую? Говорит, похую. Отлично, а вот в какой стране там, например, да, похую? Говорит, похую. Говорит, отлично, а скажите, пожалуйста, а деньги вам похую? Подумал, говорит, не, не похую. Он говорит, ну как же так? Неувязочка же получается. Получается, вам все похую, а деньги не похую. Он говорит, похую неувязочку. Понятно? Вот в этом суть шута. Понимаете, да? Плох тот шут, который категорически каждый раз пытается вести себя необычно. Если ему в данный момент времени приспичит вести себя как все, отлично. Понимаете, да? Вы за ним все равно не угонитесь. В системы в том, что делает шут, нет. Какой бы ты ни было. Если вам кажется, что появилась система в том, что шут всегда действует не по системе, то если это шут, то вы ошиблись. На какой-то момент времени он в самый неожиданный момент будет действовать абсолютно по системе. И ничего страшного, ему похуй не увязочки. Вот как-то так. Отпускаю по обещанному пораньше, всего на 5 минут. Целую, до следующего занятия. Спасибо. Пожалуйста.